не будь того считывания информационного поля, и я, отправившись в этот мир, спокойно нашел бы закономерности, осознал опасность мира, отправил запрос на помощь, объяснил ситуацию и свалил. На мое место, вероятнее всего, поставили бы кого-то более опытного, он бы более подробно изучил эту вселенную и, сверкая пятками, свалил бы за мной. Республика бы, в полной мере осознав степень опасности этого пласта реальности, просто записала бы координаты и оборвала любую связь с миром, а меня бы отправили в другой. Но по такому сценарию я уже пойти не могу. За то время, что я пробуду в этой вселенной, мне нужно не просто выжить, полностью адаптировавшись к аниме, чистый разум, у меня начинают болеть зубы, когда я думаю об этом, но и стать сильнее, научившись едва ли не идеально контролировать свой эмоциональный фон, дабы то, что со мной произошло, не всплыло, не говоря уже об образах, которые у меня также изменились. Стоит мне отправить какой-нибудь слишком большой и детальный образ, как любой нормальный псион обратит внимание на яркость и живость моих мыслей. Прямо сейчас мне домой возвращаться точно нельзя. А значит что? Правильно. Остаться в этом мире, изучив как можно больше штампов и тропов, дабы иметь преимущество над местными, ну и для общего лучшего понимания, заодно став сильнее в сокрытии чувств и мыслей. Особенно мыслей, мало ли кому-то вышестоящему захочется мою голову прошерстить на предмет странностей. С отчетами также, я буду их делать, но заметно понижать, пусть будет тональность. Рано или поздно все вскроется, конечно, не самый умный я, к сожалению. Но у меня будет достаточно времени для того, чтобы подготовить настоящий отчет, а также время для того, чтобы развить необходимые навыки сокрытия. Придумать какое-то оправдание тоже можно, как вариант, я могу сбросить все на свою жадность. Мол, решил не терять шанса получить больше плюшек в красном мире. Репутация скажет прощай, но хоть что-то. Останется только стать достаточно умелым, чтобы скрыть свою ложь. К тому моменту это уже может быть и не ложь. Хах, так что, появилась девочка-волшебница и уничтожила книжный магазин взмахом жезла? Нет, просто какая-то странная сила, сконцентрированная в странном жезле девочки, решившей странно нарядиться. Чистая правда, всего лишь под другим углом и без учета разрушений. По окончанию миссии, если мне удастся сделать все так, как я планирую, но опасность окажется слишком велика, я просто скажу, что мир не подходит. Ложь мою в случае чего уличат? Но я-то не вру, просто иначе расставляю акценты. Чистый разум, кто вообще в здравом уме сунется жить в подобную вселенную? Придя к таким мыслям, я облегченно вздохнул и слегка улыбнулся. Неизвестность – вещь пугающая. Теперь, имея хотя бы представление того, что и как мне нужно делать, все стало проще. И, в какой-то степени, сложнее одновременно. Мой взгляд упал на черный куб, лежащий на тумбочке. Кажется, дабы мне было проще достать необходимую информацию, нужно будет продолжить просмотр мультиков. Чистый разум, за что мне это? За будущее прегрешение? Но сначала высплюсь, подумал я, осознав, что устал, разделся и лег в кровать. Все завтра. Времени у меня уж точно хватает. Я продолжал привыкать к этому миру и чистить свои мозги. Много чего удалил, но еще больше оставил. Даже если информация мне казалась сомнительной, еще до большего пласта информации я просто не добрался, не так просто иногда что-то найти в голове. Проверить и перепроверить я не мог все за неделю или две, поэтому особо никуда не спешил. Мне было важно в первую очередь восстановить трезвость своего ума, не убив при этом эмоций. Копаться в своем разуме и постоянно что-то удалять является далеко не самым умным поступком, но что-то поделать с этим я не мог. Нужно было работать, чем я и занимался, иногда проверяя результаты изысканий куба. Пока был лишь один хлам. В среду 18 апреля меня решили навестить мои соседи, молодая пара мужа и жены, но они явно пришли не за тем, чтобы приветствовать нового соседа. Это я понял, когда, открыв дверь, увидел перепуганную и усталую блондинку и крайне напряженного мужа, в чем я сомневаюсь с каждым мгновением все больше, который держался за окровавленный бок. Тетэцуя-кун, нам нужно спрятаться, постоянно оглядываясь, быстро проговорила она. Как дополнение, ребенок в ее руках спал, хотя, учитывая ее растрепанные волосы, сомневаюсь, что они спокойно шли. Энергетические колебания были вокруг них сейчас еще более ощутимыми, но особенно у жены семейства. Про эмоции что-то сложно говорить, Там и опаска, и надежда, и страх, много чего. У меня в квартире даже немного завис я, не понимая такой логики, после чего стал погружаться в уже более-менее отфильтрованную память. А, ну да, если героям нужно где-то спрятаться от преследователя, то, если приспичит, подойдет и шкаф. Преследователи все равно его не проверят. В роли шкафа сейчас буду я. Довольно быстро пришел к кое-каким выводам я, внутренне хмыкнув, нервно хмыкнув, но ладно. Главное, что это теоретически работает. Нет времени объяснять, парень, держась за бок, ответил таким своеобразным образом муж. Если ты нас не пропустишь, пропущу, спокойно пожал плечами я, отойдя от входной двери. Прячьтесь, но потом расскажете правду. Интересно же, спасибо. Быстро забежала в дом блондинка. Следом за ней, продолжая оглядываться, настороженно вошел муж. Я выглянул из-за двери, после чего спокойно закрыл ее на ключ. В моей комнате на моей кровати уселся муж семейства. Мать, положив ребенка на кровать, наклонилась к ране своего, как это не очевидно, подчиненного и. Ее руки засветились зеленым, а лицо соседа стало выражать явно облегчение, о чем говорят и его чувства. «Магия», — подобрал необходимое слово я, с большим интересом смотря на это. Республика уже имеет опыт взаимодействия с другими видами энергии, но, как показала практика, они не слишком совместимы с псионикой, да и не везде работают. Сила же разума пока работала, если отчеты, которые нам давали, не врут, вообще в любой вселенной. Точных ответов на то, почему так происходит, у нас нет, но самая достоверная, хоть и изрядно философская, теория, наша сила идет от нашего «я». Пока мы имеем разум, мы будем обладать силой. Звучит как пропаганда, однако что-то в этом действительно есть. Ведь если слишком повредить энергетическое тело, то и разум деградирует, если не умрет, а это и есть смерть, даже если тело будет живо. Нам очень жаль, Тацуя-кун, опустила голову блондинка. Отличный ответ на мой вопрос. Я повернул голову и подошел к двери, на краю сознания почувствовав достаточно сильные энергетические колебания. Видимо, ваши гости уже пришли. Спрячьтесь в шкафу. Удивительно, но они без вопросов взяли ребенка и пошли прятаться в шкаф. Хотя, если тут работает та самая логика, то, ладно, в крайнем случае, судя по энергетическим колебаниям, прибывший мне не противник. Уже через секунд 5 в мою дверь постучали, и я ее открыл, предварительно чувством пространства оценив внешний вид гостя. Интересно, ему нормально по улице ходить в робах прошлого? Магия разума. Подчинение. Пафосно со мной поздоровался бородатый дед, наведя руку на мою голову. На секунду я почувствовал легкий дискомфорт в голове, но одним усилием силы разума уничтожил конструкт из неизвестной энергии. Хах, сейчас бы какому-то дилетанту пытаться подчинить разум псионика. Еще и какие-то слова активатора говорил. Это даже оскорбительно. Твое имя? Требовательно спросил он. Ясуда Тацуя, спокойно ответил. Этот маг, очевидно, думал, что подчинил меня. Довольно кивнув, волшебник, вылетевший из Хогвартса, опять что-то в голове всплыло, за плохие оценки, продолжил. Заходил ли кто-то тебе в дом? Нет. Дед явно засомневался. Имя? Ясуда Тацуя. Возраст? 21 год. Заходил ли кто-то тебе в дом? Пронзительно стал смотреть мне в глаза дед, которого можно было принять за косплеера. Да, тут я уже знал, кто это. Нужно будет потом обязательно сходить на сходку. Надену костюм слона. Нет, флегматично ответил я. Невозможно. Прошептал он, после чего подозрительно посмотрел на меня. Что-то решив, он опять навел на мою голову руку. Магия разума. Полное подчинение. Вау, на этот раз давление на разум было где-то на процент больше, а он делает успехи. Имя? Уже жестким тоном спросил он. Ясуда Тацуя, все так же флегматично отвечаю. Заходил ли кто-то тебе в дом? Нет. Так, я понял. Потер глаза усталый косплеер. Отойди. Я подчинился и спокойно отошел. Если действительно найдет соседей, то я, пожалуй, покажу, как нужно залазить в чужие мозги. Вообще, я, достав необходимое количество ассоциативных цепочек и осознав свою ситуацию, уже ожидал, что не смогу долго скрывать свои псионические способности. Точно не в этой реальности. Поэтому, достаточно будет просто минимизировать их использование. Опять же, по голове не погладит, но опасность этого мира просто слишком большая. Старик тому явное доказательство, хоть и в данном случае его магия не подействовала бы и на слугу разума, разве что на новорожденного неофита. Старый бородатый косплеер стал обходить мою квартиру, постоянно что-то недовольно бормотал и кидал направо и налево какие-то заклинания по площади, но, судя по всему, так ничего и не нашел. Наконец, спустя 10 минут безуспешных поисков, так и не открыв шкаф, он вновь подошел ко мне. Магия разума, забвение. После чего недовольно вышел, даже не закрыв за собой дверь. Я проводил его взглядом, продолжая держать лицо псионикой. Хорошо, что удалось, почистив мозги, вернуть себе практически полный контроль над своей оболочкой, хотя мне и хотелось заржать. Очень уж глупо он выглядел. «Можете выходить», — закрыл я дверь на ключ. «Тэ-тэ, Цуякун, тэ-тэ в порядке?» Настороженно вылезли из шкафа молодожены. В глазах охранника виднелась настороженность. Ожидаемо. В эмоциях блондинки читалась сильная усталость. Видимо, дабы отбиться от чужого заклинания, ей пришлось сильно попотеть. «Интересные способности, но бесполезные для меня. Вы мне расскажете свою историю и сделаете пару подарков, как и обещали», — хмыкнул я. Молодая мать облегченно вздохнула, после чего искренне улыбнулась. «Обязательно. Вот и познакомился с соседями. Мда». Глава 5. Настоящие имена, как оказалось, натуральной иномирной принцессы и ее верного охранника, Ева Светоносная и Ричард. Просто Ричард. Сейчас они носят имена Аки Катоми и Аки Кинджи. Когда они произносили имена, то в моей голове уже всплыл еще один, даже не штамп, а просто факт — имена. Если главный герой каким-то образом попал в средневековый мир, то имена, в большинстве своем, могут быть довольно странными и бессистемными. Было бы смешно, если бы не было так грустно. В моей ситуации так точно. Не так давно брат Евы, король, был свергнут ужасно могущественным и злым волшебником. Только недавно родившая от своего ныне покойного мужа Ева и ее охранник, лишь благодаря ему пережив нападение, убегая, воспользовались древней магией и перенеслись в Токио. Магия не просто смогла перенести их, но и наделила знаниями языка, что, если честно, мне кажется настоящим читерством. МММ — удивительно подходящее слово, нужно будет запомнить. Мы только недавно, идя к этому черт знает сколько лет, смогли окольным путем дойти до этого. И то, несмотря на все проверки, произошел казус. А тут кто-то просто выполнил ритуал из совершенно неподозрительной книги и, кроме того, что успешно перенесся, так еще и получил абсолютно безопасно знание языка. Обидно. В общем, сбежали они, но старику, этому ужасному могущественному волшебнику, кто-то что-то наплел про пророчество. Мол, ребенок принцессы вырастет и свергнет его. Как, учитывая, что они попали в иную реальность без возможности вернуться в прошлый мир, вопрос хороший. Отвечать на него, конечно же, злой волшебник не стал. Кажется, он даже задумываться об этом не стал, вмиг сделав новорожденного мальчика своим главным врагом. Забавный парадокс, своими же действиями он не только дает мальчику причину в будущем мстить, однако еще и посылает своих слуг, которые могут дать зацепки по тому, как попасть в родной мир. Но да неважно, если задуматься, то полный абсурд. Взрослый могущественный волшебник пошел разбирать ритуал для перехода в иной мир, причем, ему нужно было найти один конкретный, дабы прибить новорожденного ребенка и его мать с охранником. Жесть, если честно. Такое чувство, словно прочитал какую-то старую сказку, но искаженную на японский лад. Ассоциативные цепочки, если и врут, то не слишком сильно. Примеров в голове хватало. Поселились они тут по нескольким причинам. По их словам, кроме довольно плотного магического фона в этом здании, еще цены за проживание относительно невысокие. Если деньги они со своими магическими способностями, особенно принцесса, могут достать, то магический фон – нет. Почему он тут такой плотный, они понятия не имели. Их просто подсознательно сюда тянуло, в этом доме они чувствовали себя комфортнее. Я ничего такого не чувствовал, по очевидным причинам. Что же, теперь мне немного лучше стало понятно, откуда у меня такие соседи. Не полностью, но теперь хотя бы это не похоже на масштабный заговор. Тот старый маг вернется, уточняю на всякий случай. То, что вернется, очевидно. Если уж отследили в ином мире по какому-то следу, то и тут он должен быть. Я имел в виду конкретно свою квартиру. Просто невежливо будет уточнять подобные детали. Скорее всего, Тэ-Цуякун, вздохнула блондинка, убаюкивая плачущего ребенка. Проснулся-таки, так как ты смог сопротивляться магии разума, встрял после рассказа принцессы охранник. Его взгляд все еще был настороженным. Обоснованно, впрочем. Ты маг? Нет, не маг. Качаю головой, наливая себе только что приготовленный чай в кружку со слоном. Просто сосед. Охранник нахмурился. Ты ведь понима, Ричард, хватит. Тихо, но предельно серьезно заткнула своего охранника принцесса. «Уа!» – заорал пуще прежнего мальчик в руках девушки. Голубоглазый блондин, прямо, судя по ассоциативным цепочкам, эталон принца, хах. «Но, мы не можем просто, можем, мы не будем лезть ни в свои дела, это приказ». Муж поморщился, но кивнул. «Как прикажете, принцесса», – буркнул он и, не придумав ничего лучше, – сел за стол и начал пить чай. Я поставил чайник на место и тоже сел за стол, выглянув в окно. На улице уже смеркалось. Кажется, собирался начаться дождь. Что вы будете делать с тем магом, когда он придет в следующий раз? Мне правда было интересно. Судя по всему, переезд ничего бы не решил. Особенно беря во внимание, что их умудрились найти в иной вселенной. Не знаю, имеется ли что-то подобное у республики, но это очень мощно. На этот раз я буду готов. Сжал кулак охранник принцессы, решительно смотря на чашку с чаем. Я пожал плечами. Их право. Если обратятся за помощью, могу и помочь соседям, но сам проситься не вижу смысла. Хотя, понаблюдать за работой магии было бы интересно. Чего только исцеление принцессы стоит, псионикой можно было сделать многое и в том числе лечить. Тем не менее, чтобы настолько быстро и эффективно. Магия, что еще сказать? Можно сказать, что у меня началась спокойная полоса жизни. Я гулял, наблюдая за людьми на улице, по чуть-чуть продолжал выколупывать из головы все, что связано с японскими мультиками, чувствуя, что пора уже прекращать, о чем мне стали намекать головные боли, зарегистрировал себе аккаунт на паре площадок с объявлениями, предлагая услуги эдакого программиста на все руки за чисто символическую сумму. Цена символическая была поставлена для того, чтобы набрать репутацию. Сам по чуть-чуть разбирался в системе работы местной техники и языках программирования, пообещав себе, стоит получить достаточно денег, купить ноутбук на разбор и прочие бытовые мелочи. Не удержался и купил себе еще одну чашку со слоном, на этот раз стеклянную. Сам слон на чашке, фиолетовый. Мне понравился дизайн. Планирую купить еще и тапочки себе со слониками. В ближайшем будущем хочу взять занавески еще, но уже обычные. У всего должен быть предел. Странная симпатия у меня к слонам. Думаю, больше всего подошла бы фраза. Они прикольные. Я мог бы у себя убрать эти чувства, но не хочу. В этом и красота эмоций. Не обязательно что-то должно быть логичным и последовательным. Это может просто нравиться. Не верится даже, что говорю это как республиканец. Неправильным я стал. С момента прихода косплеера прошло 12 спокойных дней. На улице был понедельник, 30 апреля. Всего же уже прошел практически полный месяц с того момента, как я прибыл в этот мир. На мой личный взгляд, месяц был довольно продуктивный. Впечатлений хватает на лет 10 точно. И сегодня в копилку моих впечатлений добавилось еще одно. Полночь. Я уже вполне привычно сидел на своей кровати с кубом в руке, проверяя то, что смог по моему запросу найти компьютер. Информации было просто слишком много и, в абсолютном большинстве своем, она являлась либо куском какого-то фильма ужасов, либо не очень хорошей постановкой, либо просто, что раздражало больше всего, мусором. Как пример мусора. Какой-то школьник включил камеру и стал как резанный кричать в нее, после чего выложил это в интернет. Чистый разум, эволюция явно странная вещь, то она делает из обезьяны, человека, то из человека обезьяну. Тонкая грань. Куб, не имея искусственного интеллекта, принял это за проявление чего-то, что подходит под мой запрос, загрузив это. И такого вот было просто море. Раздражает. В какой-то момент мне это надоело, и я вышел из медитации, спрятав куб в тумбочке. Сам я встал и уже думал пойти в ванную. Если бы не обратил внимания на один момент, глазок был черным, хотя до этого оттуда всегда был виден свет из хоть и не очень яркой, но лампочки в коридоре. Крейсер им там всем в задний проход. Я не верю, что эта лампочка погасла. Просто не верю. Помотав головой, отогнав и намеки на лень, а также желание поспать, я неспешным, тихим шагом подошел к двери и, затаив дыхание, приложил голову к двери, дабы чувством пространства лучше рассмотреть тех, кто стоит за дверью. Моя бровь дернулась бы, если бы я не взял под контроль свое тело псионикой, ниндзя. За дверью были «Чистый разум», три мужика в стереотипных черных костюм с катанами. Причем один из них сейчас совершенно бесшумно, явно потратив годы на развитие подобного навыки, отмычками взламывал мою дверь. Твою мать, что происходит? Подавив относительно легко бурю охреневания, я тем же бесшумным шагом отошел от двери и стал ждать. Удалось уловить их эмоции, решимость убить, сосредоточенность, небольшой страх. Значит, шутки в сторону. Лишние звуки создавать не хочу, еще привлеку соседей, которым нужно будет объяснять, что на меня напали ниндзя, ага, поэтому воспользуюсь хоть и довольно затратным, но пугающе действенным методом, особенно против тех, кто не обладает псионикой. Дверь, издав едва слышный звук, открылась, и ниндзя уже хотели войти, как увидели стоявшего в кромешной тьме меня, улыбающегося им во все 32 чистых, белых, здоровых зуба. Ты, ниндзя, захотев мне что-то сказать, застыл. Застыл так же, как и два остальных его напарника. Их тела, уже думавшие рефлекторно дернуться на опасность, встали в стойку смирно, предварительно сложив катаны на пол. Один из вас закроет дверь. После вместе подойдите ко мне, безэмоциональным голосом приказываю, отправляя в окружающее пространство просто неприлично много силы разума с необходимым мне образом и посылом. Можно было поступить и намного более экономно, но я, не имея нормального опыта использования этого навыка, слегка переборщил, рассчитывая на то, что подчинять буду хотя бы слуг разума, а тут же простые люди, будет мне наука. В глазах поехавших психов, напяливших черные костюмы, читался такой ужас, что мне и эмоции их чувствовать не нужно было. Стресс был таков, что у них явно раньше времени появятся седые волосы. Один из горенин-дзи подчинился и закрыл дверь, после чего они, привыкшие работать вместе, синхронно подошли ко мне, впившись в меня своими взглядами. Ужас в их глазах рос. Кто такие? Немного наклонил голову, дабы поддерживать образ сверхъестественной жути. И почему от вас так чесноком пахнет? Вроде бы таким же холодным тоном спрашиваю. Хотя атмосферу немного убил, да, вон какая растерянность в глазах. Однако правда странно, сразу не обратил внимания, но от них точно даже не пахнет, а несет чесноком, словно они в нем искупались. Еще обратил внимание на чем-то политые катаны, пропитавшие довольно резким запахом мне ковер. Чистый разум, мне же его потом убирать. Нам пришел заказ на убийство вампира, выдавил из себя, видимо, их лидер. Еще и в центре боевой тройки стоял, так что особых сомнений по этому поводу у меня нет. Пришли выполнить заказ. Вот. Так, что это за вот? Он что, совсем идиот? Я вампир, выразительно поднял бровь я. Три пафосных ниндзя, если бы они могли, активно закивали головами. По крайней мере, эмоции не врут. Для них я сейчас прямо эталонный и очень страшный вампир. Интересно, те тоже владеют техниками, основанными на силе разума, а если я не вампир, но... Замялся их главарь, чуть смелее став меня осматривать. Вы можете доказать это как-то? Он что, совсем тупой? Видимо, что-то в моем взгляде он разобрал, одним взглядом показав на мечи. Мечи, они обработаны специальной водой, благословленной светлым Д-духом горы. Если вы не вампир, то они вам ничего не сделают. Допустим, мне стало самому интересно. Я вытянул руку, и один из мечей взлетел в воздух и под округленные глаза трех инвалидов приземлился мне в руку. Я посмотрел сначала на катану, которая и не думала мне вредить, а потом на главаря заказных ниндзи. Кажется, я кому-то только что об колено сломал восприятие мира. Привыкайте, мужики. Со мной стало происходить такое в последнее время довольно часто. И, эта квартира Т-302, даже несмотря на мой ментальный посыл, его тело инстинктивно затряслось. Я вздохнул, после чего потер глаза. Аниме. Просто аниме. Это квартира 301. Квартира 302 соседняя. Глубокомысленно издали все три инвалида. Нет, я не верю, что такие люди становятся заказными убийцами нечисти. Им бы в обычной жизни выжить, а тут такое. Жаль, что я понимаю всю нормальность подобного для реальности, в которой нахожусь. Тут подобная норма. Чистый разум. Никогда не думал, что псионик захочет начать отрицать действительность. Это просто слишком, слишком, и странно. Фух, ладно, нужно к этому по чуть-чуть привыкать, так или иначе. Зевнув, я стал методично расспрашивать о подробностях. Многого узнать не удалось, Чувствовал, что сила разума из-за не самого правильного использования стала подходить к концу, а мне нужно им еще стереть воспоминания, поэтому остановил допрос и просто, но предельно качественно стер им воспоминания. Погружаться в чужие сознания было гадко и крайне противно, но это самый для меня простой способ решить эту проблему. У инвалидов может поболеть голова какое-то время и появится парочка фобий совершенно абсурдного характера. Тем не менее меня это уже трогает мало. Меня пытались прирезать или нет, еще бы жалеть подобных. Они мне и так должны сказать спасибо, что я не полез за необходимой мне информацией в голову. Хотя, тут виновата не моя чистосердечность, а то, что это крайне противно. Не суть, удалось узнать, к сожалению, с одной стороны много, а с другой, мало. Существует довольно много организаций и группировок по борьбе со сверхъестественным. Мир на самом деле населяют самые разные твари и иногда случаются какие-то проколы в пространстве. Сами ниндзя, не говоря уже об ограниченном времени допроса, были не просто не шибко умными, но и не слишком осведомленными, поэтому удалось узнать лишь самую базу. Вообще, явлений по всему миру хватало. Так-то, и эта база была крайне интересной, подтверждающей как минимум то, что всякая жесть тут происходит и происходит часто. Удивительно, что интернет чист. По этому вопросу горе ниндзя, увы, ничего не знали. Так или иначе, после того, как необходимый кусок их памяти был стерт, я взял за шкирку три тела и, довольствуясь своим модифицированным телом, легко потащил их к своему беловолосому соседу, который жил в квартире 302. Позвонил в звонок и ждал где-то с минуту. Чувством пространства прощупал, что сосед внимательно смотрел в звонок, пытаясь, видимо, понять увиденное. Наконец, решив больше не испытывать мое терпение, он открыл дверь, и его умиротворенное, даже благородное лицо, поморщилось, а из глаз пошли слезы. «Ясуда-сан, доброй ночи», опять церемониально стал кланяться он. На этот раз не слишком удачно, его от запахов явно колбасит. Интересный эффект, судя по тому, что я вижу. Вы правы, Танака-сан, на самом деле, они просто ошиблись квартирой. Мне очень жаль за их оплошность. Ясуда-сан, поморщился вампир, с усталостью смотря на три тела. Они как были идиотами, так ими и остались. Ничему опыт их предков не учит. Я понимающе покивал головой. Убивать я их не рекомендую, избавляться от тел будет потом довольно сложно, но это уже не мое дело. Само собой, Ясуда-сан, согласился со мной красноглазый вампир, с еще большей усталостью смотря на тела. Мое происхождение или то, кто я вообще такой, слава чистому разуму, его мало интересовало. Хороший сосед, не то, что всякие охранники. Я выброшу их в мусорник на улице, оставив свою метку. Сомневаюсь, что после этого они захотят лезть сюда. Уже были прецеденты от других наемников. Я очень рад этому, Танака-сан. Спокойной ночи, положил под порогом тела я, неспешно направившись в свою квартиру. Спокойной ночи, Ясуда-сан. И если у вас будет возможность, пожалуйста, подойдите ко мне завтра утром. Хотелось бы вас отблагодарить за то, что, пусть случайно, вы выполнили мою работу. Я повернул голову, улыбнулся и кивнул, после чего зашел в свою квартиру и закрыл ее на замок. Поохреневаю от ситуации завтра. Сейчас уже сильно хочется спать. Ментальная усталость, к сожалению, стала давать о себе знать. Глава 6. На следующее утро первого числа, успев выспаться и восстановить силу разума, я, бодрый и отдохнувший, помня про предложение бледного соседа, отправился к нему. Позвонил в звонок, подождал буквально секунд 5, и дверь открылась. Очевидно, что на этот раз Ешида меня ожидал, поэтому стоять болванчиком не пришлось. Выражение лица соседа вчерашнего дня совершенно не изменилось, да и у меня вообще есть сомнения по поводу того, что он спал. Что же, глядишь, ему, неживому существу, сон и не нужен. Вопросы, конечно, остаются, как он тогда при виде лука заплакал, если его тело не живое. Может, его тело живет, но просто на других принципах и энергии. Наверное, нужно будет купить какую-то стеклотару для образцов физических оболочек местных существ. Сомневаюсь, что я самолично смогу их изучить, ибо знаком с генетикой и биологией в целом довольно плохо, но на будущее, почему нет? В республике хватает светлых умов, которым то, что я могу тут добыть, будет очень полезно изучить. Впрочем, я никуда не спешу. Ясуда-сан, доброе утро. Рад, что вы пришли, сохраняя спокойный тон, сделал небольшой поклон вампир. Доброе утро, Танака-сан, с улыбкой повторил его поклон я. Так как я стал частью этого общества, то нужно ему соответствовать хотя бы частично, а поклоны очень важная составляющая этой культуры. Хоть меня и напрягает, что кто-то ими злоупотребляет постоянно. Думаю, было бы невежливо отказываться от жеста вашей доброй воли. На лице беловолосого соседа промелькнула улыбка, а в эмоциях проскочило одобрение и приятное удивление. Видимо, его очень оскорбило бы, если бы я отказался от его презента, сославшись на скромность или что-то вроде того. Вообще заметил, что его эмоции не сколько холодные, а сколько приглушенные, словно в омуте. Сосед продолжает чувствовать эмоции, однако явно не так, как живые существа. Интересное наблюдение. Никакой враждебности от него я не ощущаю, поэтому не боюсь удара в спину. Чувствовать эмоции крайне полезно. А вот какой расы сосед, плевать. В республике отношение к иным расам нейтральное, физическое тело лишь проводник и якорь. Важен в первую очередь разум. Прошу, проходите. Отошел он от двери, приглашая в свою квартиру. Я кивнул и спокойно зашел, отмечая, что в квартире довольно прохладно и, если совсем уж честно, мрачно. Йошида пошел, очевидно, в свою спальню, и я, разувшись, отправился за ним, осматривая жилище соседа. Оно было чистым и убранным, но, чего мой взгляд просто не мог не заметить, повсюду были развешаны ловцы снов, на стенках были начерчены белым мелом какие-то символы и знаки, от которых хорошо ощущались энергетические колебания, а на потолке какими-то, очевидно, невидимыми чернилами была нарисована пентаграмма. Я бы ее и не заметил, если бы не едва заметные колебания энергии, а также мое пассивное ощущение пространства, которым я смог распознать, что конкретно было высечено на потолке. Он что, нечисть какую вызывает? Вампир, заметив мой взгляд, уже более заинтересованно на меня посмотрел. В его эмоциях проскочило легкое удивление. «Я не чувствую от вас никакой силы, Йосуда-сан, но вы, очевидно, довольно могущественны, раз смогли обнаружить ловушку. Не волнуйтесь, последний раз демоны приходили по мою душу 20 лет назад. У них, как вы можете понять, так ничего и не получилось». Моя бровь едва не дернулась. «Охренеть! Демоны, душа, то есть, тут водятся твари, способные, теоретически, похитить и поглотить мое энергетическое тело. По спине, если бы я не взял тело под контроль, пробежал холодок. Я не боюсь смерти тела, но мой разум, нет. Это очень опасный мир, безумно опасный. Нужно, наверное, активнее налечь на боевое применение псионики. Хоть я и не рассчитываю на то, что резко стану сильнее, до этого 50 лет неспешно развиваясь, но хотя бы получу достаточно опыта. До того, как стать агентом, я проходил обучение. В республике оно длится примерно 25 лет. Этот процесс можно ускорить или замедлить, но мало кто налегает на обучение больше, чем это нужно. Все равно спешить некуда. Потом еще 25 лет я проработал на республику в отряде эвакуации и поддержки, продолжая свое обучение. Пошел я туда потому, что это прямая дорога для того, чтобы стать агентом. В общем, эдакий резерв. Вскоре один из агентов исчез на задании в мире, который исследовал, и на его роль поставили меня. Большая удача, но тут есть и моя заслуга, верность, талант, желание развиваться. В общем, достаточно ожидаемо. Еще и как совпало, только недавно исполнилось 50. Красивая цифра. Во всяком случае, это я теперь понимаю, а до того, как получить информационный пакет, мне просто казалось это чем-то естественным. Я это к чему? Боевиком меня нельзя было считать. Точнее, может, я и был для своего возраста сильным, умел пользоваться оружием и проходил боевую подготовку, но меня нельзя считать военным с настоящим боевым опытом. По сравнению с воинами, вообще пшик. У нас, агентов и им подобных, немного другое направление развития своих навыков. Вы им что-то должны, решил поддержать разговор я. Очевидно, что этот вампир думает, что я полностью во всем осведомлен. Не хочу ломать его представление обо мне, поэтому напрямую что-то спрашивать не стоит. Не буду, конечно, делать из себя независимого эксперта, тем не менее по тону вампира можно понять, что демоны штука, довольно узнаваемая. По крайней мере, так я понял по его эмоциональному фону. А может, я себе все придумываю на почве стресса от осознания по-настоящему большой опасности для себя. Все возможно. Украл у них пару вещей, когда они в первый раз принудительно пригласили меня в их дом. Улыбнулся клыкастой улыбкой он. Его глаза чуть засветились. В эмоциях проскочил гнев, который, впрочем, быстро затих, а его лицо вновь стало спокойным. «Долги должны быть оплачены, Ясуда-сан. Это», — показал он на амулет в своей руке, который достал из какого-то ящика, «пока я думал о своей теоретической встрече с пожирателями энергетических тел, амулет моего клана. Если вы будете носить его с собой, то ни один вампир как минимум в Токио не посмеет на вас напасть. А если посмеет, что же, это будет его выбор. Прошу, примите мой символический подарок». Вампир, поклонившись, протянул мне амулет, и я его взял. В эмоциях соседа проскочило едва заметное облегчение и столь же мимолетная радость. Его эмоциональный фон по отношению ко мне изменился, и теперь, кажется, он воспринимал меня не просто как малознакомого человека, а чуть ли не друга. Ну и перемены. Насколько я понял, тут важен не сам факт того, что на меня не станут нападать, а то, что я принял подарок. Видимо, признал дружбу соседа. Не вижу в этом ничего плохого, хотя и сомневаюсь, что буду носить его с собой. В голове всплыло пару ассоциативных цепочек с такими подарками, где все заканчивалось повышенным вниманием тех, кто ищет подобные вещи, и соответственно враждой. Мне это не нужно совершенно, хотя и амулет довольно красивый, сам он был черного цвета с выгравированным красным драконом. «Не хотите кофе? Поверьте, у меня он довольно качественный», — предложил он, когда я спрятал амулет в карман. Я хмыкнул. «Почему бы и нет? Неужели это тот тип персонажей, которые со стороны холодные и крайне могущественные, но имеют теплое и ранимое сердце, которому просто не хватает нормального общения? Так, что-то меня понесло. Слишком уж четкий образ в голове сложился. Ну да неважно. С соседом, несмотря на мрачность квартиры, мы посидели в очень даже хорошей обстановке. Вампир определенно либо имел хорошее образование, либо просто богатый жизненный опыт. Слишком он уж много давал примеров из истории, когда мы что-то обсуждали. Так или иначе, читал, как минимум, он много. Как оказалось, Ешида был довольно популярным онлайн-переводчиком, хоть и официально нигде не работал. Настоящий полиглот, который разбирается во многих древних языках, чем заслужил в определенном кругу славу и уважение. У меня в голове был далеко не только японский, поэтому я решил приятно удивить соседа, начав общаться с ним на других языках, да и хотел немного больше его загрузить, дополнив легенду о моей личности, которую он там себе сам выдумывает. Когда я перешел на румынский, мне даже показалось, что вампир сейчас от ностальгии заплачет. Говорил, что слышит через компьютер родную речь и вживую, совсем разные вещи. Учитывая, что у него нет постоянной работы, странно, что он не вернулся домой. Может, какие-то проблемы на родине. В общем, у нас определенно сложились дружеские отношения, да и кофе оказался на диво вкусным. Сам я не особый фанат таких напитков, предпочитая лишь по утрам и вечерам пить чай, все остальное время довольствуясь простой водой, но этот кофе мне определенно понравился. Ешида сказал, что достал его на Ямайке. Особо много, к счастью или сожалению, вампир не рассказывал. Впрочем, не настолько мы с ним долго общались, чтобы кто-то из нас поднимал слишком уж личные темы. Мне же ему так или иначе нечего рассказывать, не говорит же, что я представитель другой цивилизации, каждый житель которой владеет, по меркам местного мира, какими-то сверхъестественными способностями и условным бессмертием с возможностью менять свою физическую оболочку, когда старое приходит в негодность. Думаю, меня могли бы неправильно понять, особенно вампир, увлекающийся демонологией, как удачно в голове всплыло. Так или иначе, нас обоих полностью устраивало это, так что все хорошо. Сверхъестественные темы, что немного для меня печально, вампир не поднимал, видимо, не желая лишний раз об этом говорить. Я решил его в этом поддержать, не желая выдать свое незнание. Никуда не спешу, во всяком случае. Так или иначе, все рано или поздно узнаю. Под конец общения мы вообще перешли на имена с суффиксом «кун», закрепив таким образом дружеские отношения. Японский язык в этом плане мне кажется довольно удобным. Своим обращением можно показать очень многое, хотя и были минусы у подобного, но да неважно. Еще через пару дней ко мне пришли семейная пара. От Ричарда буквально несло довольством, когда от Евы легкой скорбью, но железной решимостью, поэтому я сделал вывод, что они успешно взяли, пускай будет быка за рога, надеюсь, что только за рога, Если мои ассоциативные цепочки верны, и злой лакей еще более злобного темного властелина повержен. Вывод, кстати, как оказалось во время разговора, сделал правильный. Блондинка под недовольный взгляд своего суженного охранника подарила мне серый браслет, который, стоит надеть, ускорял восстановление тела от любых травм. Это меня очень заинтересовало, поэтому, уточнив механику работы, удалось узнать, что конструкт браслета пассивно брал в небольших количествах ману жизни из какого-то энергетического плана реальности через небольшой прокол, который создавал. Не припомню, чтобы в республике у нас были такие приблуды. Хотя, в этом нет ничего странного. Как показали наблюдения, браслет, работающий пассивно у меня на руке, просто начинал глохнуть, стоило мне применить псионику. Сила разума словно сбивала, даром, что временно, связь с планом, из-за чего этот браслет был хоть и очень полезен для меня, но далеко не так, как если бы у меня не было псионики. Сам браслет молодая мать хранила у себя, используя для подпитки своих целительских способностей, когда те заканчивались, однако с победой злого мага им выпало, как я понял по их оговоркам, какая-то плюшка и надобность в этом магическом аксессуаре пропала. Видимо, их битва проходила где угодно, но точно не в квартире. Охранник определенно подготовился, выманив злобного косплеера. Правильный подход, ремонта еще не хватало в доме. Впрочем, поднимая опять тему о браслете, недовольное лицо мужа, которое он и не думал как-то скрывать, говорит о том, что он был бы не прочь прибрать его к своим рукам. Я бы мог и отдать, если бы он не вел себя со мной по-хамски, мне как-то все равно на его причины, так что, не мои проблемы. Попросит принцесса браслет назад, отдам, без проблем, но что-то я в этом сомневаюсь. Соответственно, моя собственность. Зачем мне его отдавать тому, кто обращается со мной, как угодно, но не дружелюбно и даже враждебно? Магом мне не быть, тем не менее для того, чтобы привыкнуть к энергетическим колебаниям этой странной энергии, будет очень полезно. Странно, что блондинка в первую очередь подумала не о безопасности себя и своего ребенка, дав такое преимущество абсолютно верному подчиненному, но кто этих средневековых принцесс из магического мира знает? Я утрирую, конечно, в голове есть более-менее логичное объяснение, которое я могу охарактеризовать как честность и благородство, вопреки здравому смыслу. Но это на мой скромный взгляд. Да и если начнется совсем уж патовая ситуация у иномирных соседей, то тихо отдам этому горе охраннику, не оповестив принцессу. Эмоции определенно меня сделали менее эгоистичным. Плохо это или хорошо, покажет время. В последующие дни никаких приключений не было. Я спокойно, не я, а куб, но мне приходилось делать шаблоны, хотя в этом не было ничего сложного, поднимал репутацию на площадках, делая необходимые заказчикам программы и сайты просто запугающе, мог делать проект любой сложности за час максимум, но слишком не наглел с конспирацией, отправляя через 3-4, короткое время, набирая не только популярность ударными темпами, но и слухи, что за меня делает эта какая-то машина, удивительно точные слухи, к слову, верили, конечно, в это единицы. Большинство заказчиков имели как минимум начальное представление о том, как это все делается, поэтому, здраво рассудив, что у них еще немного не тот уровень развития технологии, в частности, конструкторов, что могут сами выполнять подобные проекты, помогали мне комментариями в профиле, продвигая аккаунт настоящего, ха-ха, имени и фамилии я не оставлял, подписавшись с Мартилипхант с аватаркой улыбающегося анимешного слона, что хоть и усложнило на первых порах поиски клиентов, однако, благодаря фактически бесплатной работе, а также скорости, про качество я молчу, сомневаюсь, что в коде даже чисто теоретически есть ошибки, ее выполнение, популярность удалось заработать в экстремально короткие сроки, начав получать первую адекватную прибыль. Правда, без указания паспортных данных на площадке, у меня были определенные ограничения, что в будущем нужно будет как-то решить. Как вариант, создать собственный сайт, но сначала нужно набить базу клиентов. По моим прикидам, такими темпами уже через пару месяцев моя репутация будет достаточно хорошей, дабы ко мне обращались более состоятельные клиенты, и я смог вздохнуть с облегчением, забыв про недостаток средств на карте. Пока ситуация же лишь начинала налаживаться. Буду ждать, в общем. Конечно, долго мое спокойствие продолжаться не могло. Я возвращался из продуктового магазина, ожидая синего светофора. На улице был понедельник, 14 мая. Настроение было ленивым и даже расслабленным. На улице было жарковато, что немного клонило в сон. Мне определенно нужно купить себе кондиционер. Светофор показал синий свет, и я неспешно стал переходить дорогу. Краем сознания отмечаю, что почувствовал на мгновение какое-то мимолетное сопротивление. Восприятием же уловил какие-то слабые энергетические колебания. Остановился, осмотрелся и понял, что другие люди, которые собирались перейти дорогу, просто застыли. Единственный, кто пошел через дорогу со мной, какой-то толстый парень в форме средней школы, державший в руках телефон с глупой улыбкой на лице. В моей голове что-то щелкнуло. Я положил пакет с едой на асфальт и, словно так и было задумано, в этот же миг грузовик, до того на нормальной скорости ехавший, резко стал набирать ее, двигаясь на школьника. Чистый разум, какого хрена, едва слышно прошептал, и, ускорившись с помощью псионики, ухватил ойкнувшего парня за шкирку, потянув назад, что с моим телом было проще простого. Толстяк буквально отлетел от места, где в следующий миг проехал грузовик. Словно в замедленной съемке мне показалось, что я встретился с удивленным взглядом какого-то мужика средних лет в розовой, прозрачной маске, или это были колготки, после чего грузовик поехал дальше. В этот же момент мое чувство пространства уловило, что кто-то или что-то стояло возле меня, и это что-то явно неосязаемое. Моя эмпатия уловила заинтересованность и настороженность. Чувством пространства я стал пытаться более внимательно прощупать окружение, таки увидев едва заметную призрачную фигуру. Все еще находясь под впечатлением от того, что тут водятся демоны, способные пожирать энергетические тела, я выпустил в окружающее пространство неприлично сильный импульс силы разума с намерением навредить, почувствовав на краю сознания сильную боль невидимого врага. Силуэт, который я едва смог уловить, схватившись за голову, улетел. В этот же момент люди, до этого заставшие подобно неживым куклам, стали приходить в себя и спокойно, словно и ничего не произошло, пошли через пешеходный переход. И единственное, что доказывало, что я еще не сошел с ума, растерянный толстый ребенок, сидевший на асфальте и смотревший на меня немного напуганным взглядом. «Аниме, это страшно», — сказал я ему с просветленным видом, вернулся к своему пакету с едой, взял его и пошел как ни в чем не бывало домой. «Кажется, мне нужно будет дать Кубу еще пару запросов на поиск». Глава 7. Честно, никогда бы не подумал, что буду спасать обычного японского школьника. Уже дома, сравнив десятки, если не сотни ассоциативных цепочек, понял, что, наверное, я очень так хорошо обломал толстяка. С одной стороны горе, родители потеряли бы своего ребенка, но с другой стороны, этот ребенок мог бы сейчас смущаться от того, что на него запала эльфийская принцесса и какая-нибудь девочка с кошачьими ушами, которую он купил бы на рынке рабов. Хотя, есть еще вариант, что он бы в упор не замечал этой любви, и лишь под самый конец, когда принцесса эльфиек уже успела вырвать себе все волосы от осознания тупости избранника, окошко-девочка подготовить тесак для принудительно-добровольного спаривания, до него бы дошло, что, наверное, какая-то симпатия есть. Но это что-то меня понесло. Видимо, всплыл образ какого-то заядлого ненавистника жанра, чьи мысли, отпечатавшись в информационном поле, перешли ко мне. Нужно будет этот момент в голове потом перепроверить. Так или иначе, Куб получил новый запрос, а я, возможное предубеждение к грузовикам. Слишком уж много всего связано с ними, если верить японской анимационной культуре. В любом случае, на том моменте мои приключения закончились. Куб попытался найти возможную запись произошедшего, однако, как это ни печально, ничего не нашел. Чертова магия. Ну и аниме, да. Сегодня, 19 мая, ко мне в дверь постучали. Пришлось оторваться от Куба и пойти смотреть на гостей. К счастью, на этот раз это были не какие-то ниндзя или, чем мир не шутит, инопланетяне, зачем мне конкуренты, а Асуна, жертва вселенной. Когда я открыл ей дверь, глубоко поклонилась. В ее эмоциях был легкий стыд и смущение, что мне сразу не очень понравилось. Вообще, мы с ней со дня знакомства почти не общались. У нее университет, забота о доме и, в частности, братья, поэтому особо много свободного времени не было. Так, пару раз пресекались в коридоре и здоровались. Кажется, даже подработка есть, но тут я не ручаюсь, не следил. Акиима-сан, добрый день, слегка поклонился, приветствуя соседку. «Я могу вам чем-то помочь?» Уже думавшая что-то сказать, девушка застыла. Стыд вышел на новый уровень. «Как вы узнали?» «Ясно. У вас было очень грустное лицо», приоткрыл я немного жуткой правды, хотя и определял все по эмоциям. «Простите, я Исуда-сан, все нормально», покачал я головой. «В чем нужна помощь? Вы же разбираетесь в технике?» Я поднял бровь. «Откуда вы узнали это?» Асуна кинула мимолетный взгляд на соседнюю квартиру одного вампира, после чего ее щеки зарозовели, а взгляд опустился где-то на уровень моих тапочек со слониками. «Купил-таки». Я сначала обратилась к Танаки-сану, но он сказал, что не разбирается в ремонте техники. Сказал, что это больше ваш профиль. Ну, тут он действительно в какой-то степени прав. Я упомянул, что создаю программы и сайты. Видимо, в понимании Ишида это значит, что я могу и починить какую-то технику. Стереотипы, что с них взять? На них ведутся даже те, кто имеет огромный багаж знаний, просто в другой области. Хотя, беловолосый сосед может быть и прав, теоретические знания у меня как минимум есть. А что нужно починить? Для проформы уточняю. Ноутбук сильно перегревается. Стал зависать. Тихо пробормотала она, не отрывая взгляда от моих тапочек. Ну да, я фигни не куплю. Я постараюсь помочь. Под счастливые качания неестественно большой груди соглашаюсь. Только в случае чего может понадобиться пару инструментов, которых у меня сейчас нет. А огромное вам спасибо, Исуда-сан. Буквально расцвела на глазах соседка. Когда у вас найдется время? Прошу прощения, начала активно кланяться она. Чистый разум. Я думал, что уже привык к ее формам, но мне каждый раз кажется, стоит ей начать кланяться, что ее хребет сейчас не выдержит и она упадет, но мне нужно, чтобы ноутбук уже был готов к понедельнику. Простите, пожалуйста. Даже немного сжалась она. Если бы я не чувствовал ее эмоций, то подумал, что она мной манипулирует, все ее действия словно так и просят ее защитить. Тем не менее эмоции говорят об искренности. Иногда я даже улавливаю от Асуны образы того, что ей хочется провалиться сквозь землю от стыда. По крайней мере, так их можно интерпретировать. Случай, однако, сложный. Можно и сейчас, в принципе, пожал плечами. Быть безработным, когда у тебя есть деньги на нормальную жизнь, конечно, очень удобно. Огромное вам. «Это лишнее, Акиема-сан», — вздохнул я, «особенно, когда человек благодарит тебя в тысячный раз». Асуна, словно боясь меня спугнуть, молча повела в свою квартиру. «Тапочки, к слову, я поменял на обувь, не хочу в них ходить по коридору». В самой квартире девушка мне предложила чай, и я не стал отказываться, осматривая ноутбук. Много времени поиск причины не занял, вероятнее всего, ноутбук просто уже нужно почистить и поменять термопасту. В крайнем случае переустановить систему. Об этом я сразу оповестил соседку, чем очень сильно обрадовал. Правда, при упоминании того, что, возможно, придется переустановить систему, она изрядно приуныла. У нее на ноутбуке было слишком много важной информации. Пришли к обоюдному соглашению, что я просто удалю с него лишнее. Вы сможете это сделать, я заплачу, уверила она меня, окончательно поняв суть проблемы. Это лишнее, отрицательно качаю головой. Кажется, я начинаю повторяться. Достаточно и того, что, нет, неожиданно жестко перебила она меня. В ее эмоциях словно поднялась буря из решительности и желания отблагодарить. Я должна вас как-то отблагодарить. Даже если не деньгами, то как-то иначе. Я потер переносицу. Она хоть представляет, как это звучит, или это я уже достаточно интегрировался в культуру, начав додумывать. Хорошо, соглашаюсь я под ее счастливую улыбку. Сделайте мне кофе, и мы вра. Нет, запротестовала она, даже как-то оскорбленно поджав губы. Исуда-сан, вы должны попросить нечто равноценное. Из каких это пор я должен? Допустим, 3 чашки кофе, пронзительно смотря ей в глаза, предложил я. Исуда-сан, фух, хорошо. Как хочет, не мне же что-то делать сверх необходимого, на протяжении недели будете мне каждый день готовить домашнюю еду и заносить в квартиру, вас это устроит, конечно, Исуда-сан, вновь заулыбалась соседка, в ее эмоциях проскочило такое облегчение, словно она расплатилась с кредитом, который мучил ее годы, и это учитывая, что она мне при встрече устроила довольно дорогой прием, организовав знакомство с соседями. Странные у нее ценности. В любом случае, не став откладывать дела на потом, мы вместе пошли в магазин, и я купил, было сложно убедить ее, что эти инструменты нужны и мне, небольшие отвертки, тюбик термопасты, салфетки и пинцет, чисто на всякий случай. Все было бы намного проще, если бы я мог использовать псионику и телекинез, в частности, но, судя по горящему взгляду Асуны, она хотела бы увидеть все вживую. Пусть так, все равно было бы неплохо прикупить на черный день подобный мини-набор. Ну и самому, если быть совсем уж честным, хотелось сделать все руками. Вернулись мы ближе к 3 часам дня, и я сразу, под завороженный взгляд жертвы безумного генетика, принялся за работу, в голове по ходу дела находя целые пошаговые статьи того, что и как делать. Справился где-то за 1-1.5 часа, хотя это немного не точно. Увлекся по ходу дела. Нет, мне точно нужно будет купить себе ноутбук или даже целый компьютер. Разбирать ноутбук, причем, без использования псионики, мне определенно понравилось. Позволить покупку чего-то нормального я пока себе не могу, но, как я уже неоднократно говорил, это лишь вопрос времени. В конечном итоге девушка меня накормила, воспользовался гостеприимством, а то самому готовить было лень, и я уже думал пойти к себе домой. Если бы, с громким звуком, входная дверь не открылась, кажется, открыли ее с ноги, и в помещение не забежал местами побитый, опять в порванной одежде младший брат девушки, Ешира. Прямо за ним каких-то 2 других старшеклассника тащили бессознательное тело, как ни странно, еще одного старшеклассника. «Асунатян, там», начал было уже говорить он, пока не увидел меня, что он тут делает. О, опять глаза засветились, вот кому-кому, а ему отлично бы подошла работа в шахтах, и никакие фонарики не нужны. Интересно, но я практически не чувствовал энергетических колебаний. Чем-то это похоже на то невидимое существо, пытавшееся отправить в умопомрачительные приключения с дружбой, магией и эльфийками школьника. Мне захотелось улыбнуться, но я сохранил нейтральное выражение лица. Сомневаюсь, что этот младший брат как-то относится конкретно к тому духу, однако то, что у них примерно одинаковая природа использования способностей, вообще не факт, это же аниме, тут способностей разных хватает, просто предположение, наводит на мысли, хотя, да, я могу и ошибаться. Ешира-кун, тебя обижают в школе, поворачиваю голову на 2 черноволосых парней простоватой наружности, что, явно ожидая каких-то действий от командира, держали вдвоем тело товарища, ты вообще чужак в этой квартире, злобно бросил он. Его глаза засветились лишь сильнее. Конспирация высшего уровня. Асунатян, нам нужна твоя помощь. Услышав хрип скорее мертвого, чем живого товарища, уже более обеспокоенным голосом обратился к сестре младшей, продолжая на меня злобно зыркать. Акиима-сан, прошу, спасите Канакуна. Чуть ли не заплакали одновременно оба парня, державшие окончательно потерявшие сознание тело. Мне стало любопытно, из-за чего умирает парень. Несмотря на то, что все выглядели немного побитыми, никаких смертельных ран я не вижу. И лишь начав исследовать организм чувством пространства, с удивлением осознал, что его клетки по чуть-чуть отмирают. Какого? Чистый разум, что с ним? Асуна, видимо, тоже что-то почувствовала, ее глаза, к счастью, светиться не стали, подбежала к парню, которого перенесли в комнату на футон, положила руку ему на живот и что-то начала бормотать. Все тактично сделали вид, словно меня не существует. Проклятие злого духа. И краткая Ешира-кун, ты что, опять начал выходить на охоту? Если до этого ее голос обычно звучал неуверенно, то сейчас я впервые услышал праведный гнев. Эмоции тоже не врали, она была и зла, и обеспокоена за брата одновременно. Я же тебе говорила, что ты еще не готов. Зачем ты еще и простых людей взял с собой? А как, да тут, никак, семья каких-то охотников на духов, что ли? Чистый разум. Я ожидал, что парень будет обладать какими-то интересными способностями, но, чтобы Асуна ими обладала, либо они контролируют свои энергетические колебания, либо практически их не создают. Что более вероятно, мне просто тяжело псионикой прощупать воздействие, которое они производят. Думаю, узнай в республике, до скольких знаний я могу добраться, то, плюнув на опасность мира, отправили бы сюда целую гвардию. В следующем отчете, конечно же, я совершенно случайно опущу всего 2 деталей. Они непростые люди. Продолжил закипать оскорбленный в лучших чувствах старшеклассник. Я чувствую в них потенциал. Ага, тон уже не такой уверенный. Впрочем, может, он в них действительно что-то видит. Эн, нам очень жаль. Начал вытирать слезы один из команды мечты. Ага. Поддержал товарища второй член команды, шмыгнув носом. Настоящие мужчины растут. Я не знаю, что делать. Задрожали руки Асуны. Она прикрыла глаза, после чего я уловил небольшие энергетические колебания. С лба жертвы вселенной заметно стал идти пот. Тело же старшеклассника стало по чуть-чуть бледнеть. Проклятие. Я сняла проклятие, но он уже, ему нужна жизнь. Попытался подобрать нужное слово я. Нет, конечно, ради конспирации было бы неплохо промолчать и дать умереть парню, но, как я уже говорил ранее, я стал определенно менее эгоистичным. Я Исуда-сан, округлила глаза соседка, вспомнив, что я все это время тут находился. Я все объясню. Ему нужна жизнь? Повторяю свой вопрос. Опустивший голову младший брат жертвы вселенной поднял на меня взгляд, полный надежды. Переобулся парень. Ясно с ним все. Да-да. Думаю, если появится какой-то источник живительной энергии, то я смогу помочь ему. Дошло до девушки, что я об этом говорю не просто так. Сейчас приду. Киваю головой и отправляюсь в свою квартиру за браслетом. Сдавать страшную тайну принцессы и ее охранника я не собираюсь. Захотят что-то рассказать, пускай. Лишь в самом крайнем случае, если этот браслет не поможет, придется подключать. И то я сделаю это не на виду, дабы у блондинки была возможность отказаться. Сам в лечении, особенно подобного рода, я плох, так что, по факту, единственная надежда старшеклассника – магическая приблуда из иного мира. Нашел его быстро, так как прекрасно помню, где и что у меня находится, поэтому вернулся неспешным шагом уже спустя секунд 30. Почему так долго? Включил истеричку старшеклассник. Закрыл рот, уведомил я его о своих настоящих чувствах, надев браслет все бледнеющему школьнику. Яшира подавился воздухом и уже думал, кажется, полезть на меня с кулаками, но, увидев, что тело его товарища начало дрожать, а кожа, приходить в нормальное состояние, подавил свой гнев и молча отошел от меня. В эмоциях у него уже был не только гнев и даже намеки на презрение, а настороженность и опаска. Воспитания ему не хватает. Я Исуда-сан, это же, выпучила большие глаза на школьника Асуна, после чего, взяв себя в руки, опять их положила на живот старшекласснику. На этот раз определенные эффекты были, так как я смог уловить, максимально прислушавшись, едва заметный шлейф, какой-то то ли прозрачный, то ли едва-едва голубоватой энергии. Цвет, если такое понятие вообще можно использовать, учитывая, что я просто интерпретировал свое псионическое восприятие, был таким же, как и у той невидимой сущности. Хотя, нет, спектр определенно отличался. Значит, я все-таки прав и природа сил у них примерно одинаковая. Отличается тональность, чистый разум, как же с вами сложно. Целый час девушка держала руку на животе школьника, иногда что-то бормоча. Разобрать, к сожалению, я ничего не смог. Видимо, очередной активатор, который должен упрощать работу с энергией, что они используют. Не очень понимаю, если честно, зачем, так как в псионике такого и в помине нет. Под конец процедуры она выглядела так, словно пробежала 10-часовой марафон. Он будет жив, вытирая пот, лившийся с нее градом, пробормотала жертва вселенной и своего младшего брата, в частности.